Глава 17. Никогда еще в доме не собиралось так много гостей сразу. С самого утра, под четким руководством Лидии Григорьевны, мы со Светой и Никой готовили многочисленные угощения. Егор составлял вместе столы и носил из дома Лидии стулья, чтобы все могли поместиться на веранде. Федя сначала в недоумении носился по дому, пытаясь понять, чем вызвана такая суета в обычно тихий субботний день, но вскоре устал и устроился подремать в кресле у окна. Я вышла на крыльцо встречать гостей и заметила прогуливающуюся с коляской тетю Марусю Савельеву. Она приветливо махнула мне рукой, и я кивнула в ответ. Пигалица и Сереженька после рождения ребенка переехали в деревню к родителям. С появлением в доме малыша у Савельева-старшего открылся удивительный талант резчика по дереву. И он целыми днями вырезал, шлифовал и полировал деревянные погремушки для новорожденного. Тетя Маруся в перерывах между уборкой, готовкой и коллекционированием деревенских сплетен вязала крошечные кофточки, пинетки и одеяльцы всех цветов и размеров. Одному ребенку такого количества одежек нипочем не сносить, но новоиспеченную бабушку было не остановить. Ее рукодельный порыв настиг даже меня. Как-то вечером она зашла ко мне и, неловко переминаясь с ноги на ногу, вручила сверток. Там оказалась красивая ажурная скатерть, связанная из тонкой, почти прозрачной пряжи. Вопреки обыкновению, Савельева не смогла выдавить ни слова, но я и так все поняла. Это был знак примирения. Я стала частью деревенской общины. «Мир вашему дому!» — из раздумий меня вырвал громкий голос Алексея Семеновича. За ним тихонько семенил Петр с огромным букетом цветов, который краснее торопливо сунул мне в руки. Непривычно было видеть уверенного в себе нотариуса таким робким и застенчивым. Но в тот момент особого значения я этому не придала. Следом на нескольких машинах подъехали мои многочисленные новообретенные родственники. Меня закружила вереница лиц, и я пыталась запомнить все имена и выстроить цепочку семейных связей, но быстро сдалась и просто счастливо улыбалась. После долгого знакомства я улучила момент и отозвала в сторону Алевтину. «Смотрите, что я нашла в старом сарае». На раскрытой ладони лежали серьги с красными камнями и бусы, которые мы с Егором обнаружили в чемодане. «Это же серьги княгини! И мамины бусы!» Алевтина осторожно рассматривала украшения. Княгиня говорила, что это рубины. Серьги — то немногое, что осталось у нее от прошлой жизни. А бусы — папин подарок маме. Она надевала их на большие праздники. «А знаешь, после паузы произнесла Алевтина, они теперь твои». Не знаю, правда, носит ли сейчас такое молодежь. Не знаю, как молодежь, а я обязательно буду, спасибо. Следом меня перехватила Ника. Видишь, мой расклад сбылся, победно сияя, сообщила она. Ты приняла решение, отказавшись отсюда уезжать, и в итоге получила новую счастливую жизнь. А ведь ты права, если бы я все же сбежала, ничего этого бы не было. Хотя я уверена, Егор поехал бы за тобой. Думаешь? С сомнением спросила я. «Ань, мы все давно уже поняли, что он от тебя без ума. Это только ты его настойчиво Свете сватала. Я же думала, между ними любовь. Попыталась я как-то оправдаться». «Ой, дурында!» — в очередной раз протянула Ника. «В любом случае, я рада за вас. Будете жить тут долго и счастливо и нарожаете кучу маленьких Егорок». «Это твое новое предсказание?» «Мне предсказывать не надо, чтобы видеть. Вы созданы друг для друга». Когда все устроились за столом, Алевтина Николаевна встала, чтобы произнести тост. «Анечка, спасибо, что ты появилась в нашей жизни. Ты не представляешь, сколько сделала для меня. Ты примирила меня с собой и с моим прошлым. Я искренне верю, что все беды нашей семьи закончились, и теперь нас всех ждет долгая, счастливая жизнь, полная любви и взаимопонимания». Тост был встречен всеобщим одобрением. Егор легонько сжал мою руку и поцеловал в висок. «Я подумал, мы можем посадить новую яблоньку в память о Ниночке», прошептал он мне на ухо. «Это было бы замечательно». После того, как дело было закрыто, нам отдали останки Ниночки, и мы похоронили ее рядом с родителями. Малышка, наконец, воссоединилась со своей семьей. На службе присутствовали многие жители деревни. Для них разгадка этой истории тоже значило многое. «Что ж», — внезапно из-за стола поднялся Петр. «Сегодня такой прекрасный день, и я не вижу смысла ждать более удобного случая, чтобы сообщить важную новость. Он набрал в грудь побольше воздуха и на одном дыхании выпалил. «Мы с Вероникой Андреевной решили пожениться». «Наконец-то!» — хором воскликнули мы с Егором. «Вы знали?» — Вероника повернула к нам пунцовое от смущения лицо. «Это случайно вышло», — махнул рукой Егор. «Долгая история». Дальше все кинулись поздравлять молодых, наперебой желать счастья и предлагать свою помощь в организации торжества. «Мы не будем сообщать о своих новостях», — снова шепнул мне на ухо Егор. «Не будем портить момент Ниночки и Петечки. Тем более мы встречаемся совсем недавно. Нужно проверить чувства». Егор легонько ущипнул меня под столом, и я смущенно захихикала. «Я уже все проверил», — Егор звонко чмокнул меня в щеку. Когда же всеобщий восторг от новостей о грядущей свадьбе слегка поутих, слово взяла Лидия Григорьевна. «Раз уж сегодня все делятся радостными новостями», — начала она, но ее перебил Егор. «Ты тоже, что ли, замуж выходишь?» «Пока нет», — смущенно ответила она и кокетливо стрельнула глазками в сторону Петиного отца. «Я вот что хочу сказать. История Ани привлекла повышенное внимание к нашей деревне и ее истории. И буквально вчера я узнала, что нашелся инвестор, который собирается выкупить старую усадьбу и превратить ее в отель. И меня попросили собрать информацию об интерьерах старого дома, чтобы воссоздать их с исторической достоверностью». Все дружно зааплодировали, а Лидия Григорьевна, раскрасневшись от гордости, принялась рассказывать о планах по реставрации. Я сидела и смотрела на всех этих людей, на их счастливые смеющиеся лица, и мне вдруг стало так хорошо и спокойно. Впервые за очень долгое время я ощущала себя на своем месте. Я была дома.